Колмовское свидание протекло спокойно, даже и радужно. На блеклом, нервном, усталом лице Александры Васильевны возникала робкая улыбка. Она, видимо, страшилась внезапной перемены к худшему, так уже случалось. Глеб же Иванович, ласково забирая ее ладонь в свои ладони, улыбаясь, развивал идею убийства времени, остающегося до встречи в Сябринцах. Идея была в том, чтобы разыграть письменные этюды воспоминаний. Он возьмет сюжетом прекрасную мадемуазель Бараеву, а она, Александра Васильевна, что пожелает по своему усмотрению. Благое намерение, эти вот этюды остались благим намерением. Но и Глебу Ивановичу, и Александре Васильевне было так хорошо в тот пасмурный, тихонький, теплый день в извозчичьей пролетке, неспешно катившейся в Новгород на станцию железной дороги. На вечерах в этом доме ювелирных фейерверков не бывало. И вдруг, я говорю, в этом доме, а надо бы, пожалуй, напомнить, на Малой Итальянской, в адвокатской квартире, там, где Глеб Иванович говорил о покойном Решетнике. Так вот, собралась, как обычно, публика интеллигентная, молодая и возраста среднего. Разговор на сей раз шел не о литературе, а о политике внутренней, неизменно поставляющий пищу для суждений, подчас рискованных. Опоздавший завсегдатай, описывать которого нужды нет, явился с незнакомкой блистательной. Серьги бриллиантовые, брошь бриллиантовая, кольцо с бриллиантом. Уже не расцветающая, но еще цветущая дама была в черном кружевном парижском платье с высоким воротом а-ля Медичи. Лицо тонкое, четкое, твердое. Глаза бесспорно выразительные, но коль скоро смысл выразительности оставался спорным, все решили, что глаза у нее загадочные. Несмотря на усердные разыскания, мне не удалось установить ее имя. Буду называть, как называл Глеб Иванович, Шантрет. Французское словцо ничего иного не значит, как только «шатенка». Глеб же Иванович произносил протяжно, с прононсом, возникал легкий звуковой, что ли, шарж. Иронией, шаржем маскировал он и замешательство, и досаду, и вообще черт знает что, возникавшее в душе то поочередно, то вперемешку, как от мутовки. Шантрет появилась в ту минуту, когда политическая тема сменялась литературной. У Глеба Ивановича просили чего-нибудь новенького. Он знал насквозь этих серьезных слушателей. Все они наперед имели обо всем мнение самостоятельное. И потому на литературных вечерах не робея допрашивали писателя, почему он пишет так, а не эдак. Одни обвиняемые притворно-лениво капитулировали. «Да, не так пишу, не так уж, не обессудьте». Другие, еще не обстрелянные, сердито недоумевали, отчего читающая публика взяла за правило глядеть на писателя сверху вниз. За Глебом Успенским читающая публика признавала талант, и даже талант замечательный, однако сетовала на то, что Глеб Успенский не пишет настоящих романов, а печатает отрывки, наблюдения, страницы из записной книжки. Полагая свои мнения самостоятельными, они пели с чужого голоса, повторяли так и сяк журнальную критику. А журнальная критика то упрекала господина Успенского в сжатости, которая, утрачивая достоинство краткости, приобретает недостатки схематизма, то чуть ли не осуждала на смертную казнь за бегство из садов художественной прозы в каменоломне прозы публицистической. Критика отнюдь не всегда благожелательна тональности, не то чтобы вовсе не задевала, не огорчала и не коробила Успенского, однако и не опрокидывала навзничь. «Какая же у меня словесность?» — разводил он руками. «Не словесность у меня, а черная ломовая работа». Ну, спросили чего-нибудь новенького. Отказывать он стеснялся, не умел, конфузили даже малейшие подозрения в капризности и жеманности артистической натуры. Он прочел отрывок наблюдения, видел, что задел за живое, но готов был и к самостоятельным мнениям. Никто, однако, и губой не успел шевельнуть, как новоявленная Шантрет, без всяких вводных предложений, вроде «на мой взгляд» или «мне кажется», произнесла безапелляционно «скучно, плоско, глупо».